«Так чего же ты конкретно хочешь от меня, Руслан?» Человек в очках по-прежнему сидел напротив, смотрел спокойно, словно не взволновал его немало мой рассказ и все изложенные обстоятельства. «Моя организация никогда не прекращала борьбы за независимость пограничных планет. Если тебе нужны союзники, изложи мне четко, чего ты собираешься добиться, хотя бы на первом этапе операции». «Мои желания зависят от многого», — осторожно начал я. «В частности, и от твоей готовности несколько сменить образ жизни». «Считай, я готов», — коротко бросил мой собеседник. «Что дальше?» «Дальше?» «Ну, в первую очередь нам нужна информация. Из верхушки интербригад. Из окружения Дарианы Дарк, поскольку, как мы считаем, она во многом действует сама по себе. Ну, и, конечно же, из имперского генштаба». «Да? А собственноручных показаний Ее Величества Императрицы о любимых сексуальных позициях государя тебе случайно не надо?» — усмехнулся человек в маске. «Мне они без надобности», — сухо отозвался я. «Не люблю скаберзностей, даже по отношению к врагам. Но, Конрад, ты хочешь сказать, что сможешь получить и такую информацию? У тебя есть осведомители среди личных слуг Кайзера?» Конрад фыркнул. «Прости, Руслан, но о таких вещах, как наличие или отсутствие осведомителей в определенных местах, слух говорить не принято. И имею в виду, конечно, у людей моей профессии. Судя по твоей реакции, получить сведения из опочивальни Кайзера существенно легче, чем из руководящего центра интербригад». «Совершенно верно», — сухо кивнул мой собеседник. «Руслан, нынешние интербригады — это такое гнездо змей, по сравнению с которым Гехайм, стацполицай или контрразведка — пансион благородных девиц. Раздрай, я правильно сказал, возник еще и потому, что... Впрочем, тут мне уже придется выдавать тебе некую информацию. А мне, я напомню, еще не оплатили даже проезд сюда». Он хохотнул. Я полез во внутренний карман. Для внушительности отец выдал мне чековую книжку в дорогущей обложке тонкой кожи с рельефными золотыми монограммами. «Сколько я тебе должен, Конрад?» Вот странные люди. Над очками поднялись скинутые как бы в недоумении брови. «Вы совсем не понимаете шуток. Я надеюсь увести отсюда много, много больше, Руслан, чем простое возмещение стоимости перелета. Тем более, что кормили отвратительно. Не то, что здесь у вас». «Так вот, интербригады, по моей информации, курируются с одной стороны Innere Sicherheit, то есть контрразведкой, с другой — гестапо, и с третьей — собственной службой охраны Кайзера. Довелось мне слышать и про такую организацию, как разведотдел Генеральштаб, то есть генерального штаба, тоже проявлявший к ним интерес. Думаю, для тебя не секрет, что само существование интербригад стало возможным после принятия по настоянию контрразведки стратегии управляемой оппозицией. Иными словами, отстойник, резервуар для недовольных, могущих выпустить пар в безопасных для империи формах. Разумеется, безопасных для империи в целом, а не для отдельных ее подданных». Конрад сделал выразительную паузу. «Многое из этого я знал и так, но... А не получается ли там неразберихи, когда оппозиционная структура под контролем аж трех силовых ведомств?» «Ты прав», — кивнул мой собеседник. «И каждая из сторон думает, что вот она-то уж точно владеет ситуацией, в то время как все остальные... Ты понимаешь? Более того... Я не исключаю, что интербригады вполне могут использоваться теми же спецслужбами в борьбе между собой, а при определенных обстоятельствах и некоторыми кругами аристократии, если им вдруг вздумается несколько изменить свой статус в государстве. Ударный отряд, который не жаль в любой момент пустить под нож. Совершенно верно. Слишком уж тонкая игра, усомнился я. «В столице Рейха и не такое проворачивают», — отмахнулся Конрад. Истории историями, но мне все-таки нужна информация. Мой собеседник любил демонстрировать свою осведомленность, но мне требовалось совсем иное. Информация из верхушки интербригад, из окружения Дарианы Дарк. Можно информацию. Ни мгновение не колебался мой визави. Тебе и твоему почтенному отцу это обойдется недешево. Но если уж мы возьмемся, это будет настоящая информация. Впрочем, полагаю, наше реноме тебе и так известно. Я кивнул. Сведения от Дарианы получить будет потруднее, чем из центра. Дарк в последнее время слишком много перемещалась, таская с собой лишь небольшую мобильную группу. Но нет на свете ничего невозможного. Имелись бы деньги. Деньги имеются. Не сомневаюсь. Юрий Фатеев никогда не обратился бы ко мне, не располагая достаточным финансовым резервом, ухмыльнулся Конрад. 2 недели с момента получения аванса, и ты получишь первое сообщение. Надеюсь, не типа того, что, мол, приступаю к работе. За кого ты нас принимаешь? Нет. Сообщение будет именно сообщением, и именно той информацией, которая тебе так нужна. Не спрашиваю, зачем, а ты не спрашивай меня, как именно я заполучу эту информацию. А тут и спрашивать не надо. Я пожал плечами. Ты расконсервируешь кого-то из легших на дно информаторов в окружении Дарианы. Слишком мало времени для подготовки настоящего внедрения, что называется, с чистого листа. Ну, а раз ты сам все понимаешь, то не будем и говорить об этом. В свою очередь пожал плечами Конрад. 2 недели, как я сказал. Дешифровка? Если мы договоримся, то в стоимость контракта войдет мой собственный шифровальный комплекс. Он у меня, кстати, с собой. Я кивнул. Договорились, Конрад. Приятно иметь дело с людьми, понимающими, что они хотят, усмехнулся тот. Запрошенное тобой информационное обеспечение обойдется в... Погоди. Я поднял руку. Не исключено, что мне потребуется и еще одна услуга. Не исключено, что надобность в ней возникнет внезапно, и мы не сможем вступить в контакт. Это какая ж такая услуга? Выкрасть кронпринцессу Маргаретту? Нет, намного сложнее. Вот как? И что же? Найти и обезвредить верхушку интербригад. То есть попросту уничтожить? Мой собеседник попытался усмехнуться, но полностью скрыть своего изумления так и не смог. Как угодно. Но они не должны спровоцировать империю на вторжение. Конрад помедлил. Пригладил ладонью волосы, покачал головой и заговорил. Теперь уже совсем другим тоном. Руслан. Я знавал Дарианну, как ты понимаешь. Она все рассчитала верно. Империя сейчас не пойдет на крупномасштабную гражданскую войну. Иволга ими потеряна. Что творится на этой планете, засекречено по уровню Эпсилон. У меня нет. Пока нет. Не без гордости поправился он. Пока нет никакой информации. Но если верно все то, о чем ты мне рассказал... Эти самые матки очень скоро должны появиться вновь. А вот я не понял, когда матку все-таки удавалось уничтожить, этот самый антигравитатор находили? Я покачал головой. Вопрос был задан совершенно точно. Правда, в суматохе боя, наверное, было не до этого. «Уверяю тебя», — усмехнулся Конрад. «И гестапо, то есть контрразведка». И служба охраны Кайзера прочесали все места уничтожения маток частым гребнем, если только имели возможность. Под Пенемюнде они ведь спокойно могли это сделать, я прав? Я кивнул. Но на Иволге было уничтожено и еще несколько маток. Тебе известны обстоятельства их уничтожения? Каким образом, каким оружием? Не знаешь? Вот то-то. Имперская разведка вполне могла заполучить 1 или 2 таких прибора. «Ну и что?» — не выдержал я. «В человеческих руках антигравитаторы бесполезны, я же говорил». Я отлично запомнил все, о чем ты говорил, но имперцы об этом еще не знают и... Я не понимаю, к чему ты? К тому, что имперская контрразведка со свойственными части этой организации авантюризмом может попытаться убедить высшее руководство империи, генштаб, самого кайзера, что ей необходимо собрать как можно больше данных о вторгшихся, о том, что изучение их технологии может дать невероятно мощный толчок земной науке. Поэтому контролируемое вторжение, по аналогии с управляемой оппозицией, должно продолжаться. Более того, при этом империя убьет двух зайцев. Если матки покончат с мятежом 30, с этой новосозданной федерацией, то не надо и посылать войска. «Но это же безумие!» — не выдержал я. «Какое еще контролируемое вторжение? Если представить себе, что матки очистят от людей 30 планет в 8, 9 и 11 секторах, что потом империя станет делать с этим анклавом?» «А вот это уже другой вопрос», — засмеялся человек в маске. «Представь себе, что контрразведка надеется как следует изучить врага и только потом нанести удар. Не танковыми дивизиями и не десантными корпусами, а, к примеру, боевыми штаммами. Вирусами, бактериями, грибками, паразитами, специально приспособленными к борьбе с этими монстрами. По старому доброму методу войны миров. Герберт Уэллс, помнишь такого прокреатора бактериологического оружия? Это чудовищная авантюра. Император на нее никогда не пойдет. А кайзер может ничего и не узнать, — заметил мой собеседник. Достаточно поставить грамотный фильтр на пути докладываемой ему информации. Мы занимаемся каким-то мозготрахом, — хмуро сказал я. Согласен ли ты помочь в одном прямом и четком деле? Снабжать тебя точной и своевременной информацией — это одно. Нейтрализовать головку интербригад — другое. А вот снести центр их сопротивления совсем, совсем даже третье, Руслан. Дариана Дарк была одним из столпов именно этого центра. А он включал в себя не только интербригады. Однако, если ты настаиваешь, я могу это сделать. Но подобная операция будет стоить очень, очень дорого, Руслан. Догадываюсь. И насколько же дороже обычного информационного обеспечения? Скажи мне сперва, какими средствами ты располагаешь? Примерная сумма активов твоего достойного отца мне известна. Но сколько ты можешь выделить на эту операцию? Я всегда считал, что я окажусь таким вот идиотиком, проникнусь патриотическими идеями и пойду класть своих лучших людей только вследствие того, что ты нам так сказал. Нет, любезный, этого не будет. У меня свои методы и своя борьба. Мы-то как раз и готовим отделение, настоящее, не игрушечное отделение. И не жалких 30 планет, а 300 по всей нашей границе. Мы готовим истинное освобождение. Интербригады нам не мешают. Ты хочешь, чтобы мы убрали их? Отлично. Отсутствие интербригад нам тоже не повредит. Но за это надо платить. Моя цена — 14 миллионов 350 тысяч марок. Имперских марок, разумеется. Так точно все уже сосчитано. Впечатляет, — кивнул я. Разумеется, мы ведь не бандиты. Мы — организованная гарантия. И больше некого разумного процента свою прибыль не поднимаем. Короче, Руслан, если тебе нужна только информация, я затребую с тебя 3 800 000 марок. Ну а если полное и окончательное выкорчевывание, тогда, как я сказал, 14 миллионов с копейками, как вы говорите. Так что подумай, моя цена окончательна и коррекции не подлежит. Где меня найти, ты знаешь, я пробуду здесь еще 3 дня. Море великолепно, а таких рыбных ресторанчиков, как у вас, не сыскает по всей империи. Будет жалко, если все это пропадет. Он резко поднялся, коротко, отрывисто кивнул мне и вышел.